Валентин открыл глаза. За окном разовил рассвет, подсвечивая потолочные обои горизонтальными полосками. Свет пробивался сквозь жалюзи, которые он на ночь почему-то забыл закрыть. — Почему? — удивился юноша. Спальня располагалась с восточной стороны дома, а потому по утрам солнечные лучи, проходя сквозь стекло, фокусировались словно в линзе и заставляли закипать мозги, падая на подушку, где обычно в это время лежала его голова. Непорядок. Валентин поднялся, чтобы исправить оплошность, и тут же плюхнулся обратно на кровать. Перед глазами поплыло. — Вроде и не пил вчера, — удивился он. — А что было вчера? Парень напрягся, но вспоминалось почему-то с трудом. Вечерняя пробежка, на сериал, помнится, спешил, а потом смутное видение девицы божественных форм и молниеносная схватка мелькнули перед его мысленным взором. Валентин потряс головой. Приснится же такая хрень. Все-таки я вчера надрался. И голова шумит соответствующе. Когда только успел. Юноша протяжно зевнул, сунул ноги в пластиковые китайские тапочки и, как только стены перестали качаться перед глазами, заставил себя подняться. В таких случаях лучше всего помогает хороший душ. А уж если и он не поможет, то, как говорили друзья, 100 грамм. Валентин потрусил к выходу из спальни. Как человек, практически не пьющий, праздники не в счет, последнему средству недавно демобилизованный спецназвец еще ни разу не прибегал, тем более что возможности такой у него и не было. Запасов спиртного он в доме никогда не держал. Друзья приходили со своим, а девочек Валентин в свое логово не водил из чисто принципиальных соображений. Это была его берлога. Уютная хрущевка, лежбище, доставшееся ему по наследству от бабушки, царствие ей небесное. И сюда, кроме мамы, могла войти только одна женщина. Та самая, единственная и неповторимая, которая станет в нем хозяйкой. Хозяйку он увидел сразу, как только вышел в коридор. Дверь в гостиную была распахнута настежь. Богиня из его бредового сна сидела в его длинной рубахе на голое тело, за его компьютером, одной рукой что-то деловито отстукивая на клавиатуре, другой листая его паспорт, нахально вытащенный из его секретера. — А ты кто? — выдавил из себя опешивший парень. Девушка просканировала взглядом всплывший на экране файл, оттолкнулась точеной ножкой от пола, заставив вращающееся кресло развернуться на 180 градусов, и задумчиво уставилась на Валентина. Надо же, как быстро восстановился! С легким удивлением пробормотала она. У юноши перехватило дыхание. Нежное личико незнакомки было под стать ее божественной фигурке. Неужто все, что произошло накануне, было не сон? — Ты кто? — на всякий случай повторил он вопрос. — Неплохо тебя вчера амбасфальт приголубило. Посочувствовала девушка. Невесту не узнал. Забыл, что на сегодня свадьба назначена? — Кем? — опешил Валентин. — Тобой. Незнакомка окинула жениха насмешливым взглядом с головы до ног. — Смотрю вот на тебя и думаю, а стоит за такого выходить? Валентин опустил глаза вниз. Стыдливо поправил трусы. Я сейчас... — Сидеть! — девушка властно указала на диван неподалеку от компьютерного столика. — Да мне бы душ только принять, — растерялся Валентин. типа, это, помыться? Был бы на моем месте шеф, он бы тебя огорчил. Как? Пообещал бы, что тебя в морге помоют. Заезженная шуточка, обиделся Валентин, но, тем не менее, вошел в гостиную и плюхнулся на диван. Мой шеф никогда не шутит. Но тебе повезло. Я работаю более мягко и гораздо добрее. Перед тем, как положить в постельку, я тебя на всякий случай заранее обмыла, мало ли что, и даже постирала. Парень проследил за ее взглядом и мучительно покраснел, увидев свой спортивный костюм, висящий на балконе. Рядом на бельевой веревке болтались, колыхаемые легким ветерком, юбка, блузка и трусики девушки. «Опять же ты меня замуж звал. Умеешь найти правильный подход к женщине. Это, конечно, плюс. Хотя, должна сказать, ход с твоей стороны очень и очень опрометчивый». «Да это еще почему?» «А вдруг соглашусь? Ведь ты даже не знаешь, кто я». «А кто ты?» Перед носом Валентина мелькнули красные корочки. «Майор ФСБ Дарья Кончаловская», — представилась девушка. «О-о-о! Это во что я вляпался?» «Ага, задрожал, раздумал жениться». «Ну...» — Валентин покосился на соблазнительные ножки девицы, выглядывающей из-под рубашки. Девушка торопливо одернула тонкую ткань, но не смогла дотянуть полы рубашки даже до колен. — Слюни подбери. Давай о деле. — В каком еще деле? — О том, которое я, по твоей милости, вчера с треском провалила. — Так, Даша, — поднял руки вверх, словно сдаваясь, Валентин. — Начнем с того, что я почти ни черта насчет вчерашнего вечера не помню. А то, что помню, больше напоминает бред. Самовосстанавливающиеся носы, челюсти, ползание по вертикальным стенам и, по-моему, я до сих пор сплю. Осенило юношу. — А ты за задницу ущипни. Куда полез? Я имела в виду твою задницу. Получив по лбу, Валентин плюхнулся обратно на диван и довольно чувствительно приложился затылком о стену. «Как же с тобой тяжело!» Дарья молниеносно переместилась с кресла на диван. Тонкие пальчики осторожно ощупали голову Валентина. «Надо же, цела! По-моему, голова у тебя больное место. Так, озабоченный ты наш, двигай в душ, охладись. Натяни на себя что-нибудь и ползи обратно. Я тоже себя в порядок приведу. А то я смотрю, от моих коленок у тебя крышу сносит». Дарья рывком подняла Валентина с дивана, развернула его на 180 градусов и вытолкала в коридор. «Ванная, вторая дверь налево», — напомнила она. «Одно радует, не соврал. Санузел у тебя действительно раздельный, что очень странно для хрущевки». «Мы перепланировку сделали», — пробурчал парень, послушно двигаясь в указанном направлении.